951, 13 января. Море покроет следы. Больше люблю букву «А» в конце имени. Правильнее. Лучше лервам не давать пищи. Конечно, надо идти тихо. Кто поможет строить первый храм? Народ. Покройте наукой. Обсерватория в самом начале. Лаборатория тоже. Как я чувствовала, что нельзя начать это раньше. Дух знает. Если бы это сознание могло быть выражено в мысли. Мысли прекрасны. Во мне растет суровость. МРС был суров на исповеди. Благо и суровость – одно понятие. Прежде мы посылали ветвь мира, теперь же обсуждаем узор на оружие. Прежде нашим символом был голубь, теперь же чаша подвига. Да, каждый век имеется символ, и Урусвати может гордиться кольчугой рода. 952, 14 января. Лучшее понимание задачи будущей у Яруи. Пребывание его здесь может укрепить его на путях будущего. Считаю, что очень хорошо происходит обновление приемников. Но почему вчера я так плохо слышала? Ибо нужен был сон. Удивишься в апреле. Считаю, Асва Гхоша может вспомнить свое учение. Насколько больше творчества в духовном учителе и артисте, нежели в царе? Не согласен. У всех есть вклады, лишь у меня ничего. Но сама знаешь, что египетская царица была больше царя. Разумно удумала Урусвати детские читальни. Это не моя мысль, я прочла в американских газетах. Но мысль для Алтая очень хороша, главная забота о молодежи, ибо успех будущего зависит от правильного воспитания. Сегодня моя мысль была подтверждена сном. Кому поручиться, я уже говорил ее по Руме. Россия – сборник лучших мыслей. Мне было душно, точно плотная вуаль была на лице. Приемник спал. Лучшее обновление организма. Подожди. Я очень не люблю обещания. Не даю. Набирайтесь сил. Завтра поговорим о возможных новых открытиях в науке. 953, 15 января. Но кто же будет заведовать этим атомистической энергией? Кому можно доверить? Я. Но кто же помощники? Имею. Поверьте, в наши расчеты не входит послать вас на воздух. Потому важен Алтай. Я понимала, что должна принести формулу и дать это молодому ученому. Да, именно так. Одному. Но кто он? Сам явится. Русский. Ваш ученик? Не ученик. Завтра продолжим. 954, 16 января. Мой дом далек от опасности. Конечно, выбрались. Но запутанность карт будущего возбудила интерес. Не надо упоминать географии, ибо много собирающихся лететь за вами. Практичность ваших достижений известна. И многие искатели золотого руна углубились в мистику. Конечно, подобные аргонавты далеко не уедут. Но зачем загромождать путь обломками их кораблей? Вот плывет один – и все удивляются, что не так пристает как следует, ибо не знают, что у моря, кроме утесов с великолепными далями, имеются и подводные скалы, очутиться на которых не очень удобно. Предвижу, придется ему долго сидеть на одной. Кроме него еще другой, но тот не решается еще выехать, больно корабль плох, а для современного Езона совестно. Не в числе ли аргонавтов Манциарли? Тоже. Но все эти любители морского воздуха не опасны. Одно могу сказать, окунаться придется часто. С большим достоинством плывут, особенно старый на плохом корабле. А молодой? Орел. 955, 17 января. Конечно, ефетиды поклонялись матери мира. Следы обширных племен ефетидов могут быть найдены на границах степных пространств. Бросил это слово Урусвати, дабы подтвердить догадку. Но я забыла первое название, начинавшееся с буквы «А». Алгазуй и Афет. Можно открыть прошлое, если обратить внимание на курганы Южного Туркестана, примерно Асхабад. Затем Северный Хорасан, можно также на границе Афганистана. С какой стороны? С севера. Можно в Крыму, в Малой Азии, но все по границам. Возможность отвечать на вопросы показывает точность приемника. Почему раньше не могла получать ответы? Техника другая? Я не понимаю. Представь себе радиостанцию со многими проводниками. У Русвати права. Огни вызываются прикосновением нашего провода к мозговым приемникам. Почему они так напоминают пламя печки? Огонь. Сегодня видела сине-серебряное пламя на фоне красноватого света посреди двух темных полос. Контраст. Каждый центр имеет свой приемник. Цвет зависит от ауристического излучения приемников. Да, но иногда аура посылаемого луча несет свое излучение. Красно-желтый – луч владыки. Я больше всего люблю сине-серебряный и серебристо-лилово-розовый. Мой и Иллариона. 956, 18 января. Урочный час блюду. Явленный орел водрузился на рифе. Дальше не поедем. Заглянем в зеркала. Вижу в синем тумане Яруя в чистом новом помещении. Считаю Звенигород. Вижу в лиловом тумане явленный Ив-Ка правит самолетом. Также Звенигород. Вижу в лиловом тумане Урусвати беседует с Ка. Разумно начали школы, вселенские устремления бывают полезны. Вижу в зеленом тумане, Люмоу и Аверах идут по улице нового города. Город небольшой, и потому постоянно друг друга встречают. Вот идет Тарухан, уже третий раз встречают. Вижу в синем тумане опять Тарухан и Фуяма спускается к берегу реки, строит набережную. Вижу в синем тумане вагон скорого поезда. Посидевший Яруя читает газету. Незаметно дыма, ибо давно стали ходить электрические локомотивы. Вижу, в лиловом тумане Урусвати осматривает завод. Вижу, в розовом тумане Удрая едет верхом по аллее, также Звенигород.